От аллигатора к LVT1. Недовольный ходкостью. Ходкостью называется способность плавающей машины перемещаться по воде с заданной скоростью и с затратой определенной мощности силовой установки. Среди основных факторов, определяющих ходкость машины на плаву, сопротивление воды, зависящее в частности от формы корпуса, эффективность водоходного движения и мощность силовой установки. И поворотливостью своей машины на плаву Роблинг весной 1936 года создал ее новый вариант, в котором двигатель Chrysler заменил на автомобильный 8-цилиндровый двигатель Ford мощностью 85 лошадиных сил. Зато общую массу уменьшил более чем на тонну. Лопатка-гребок теперь крепилась болтами на звеньях роликовой цепи гусеницы по диагонали, чтобы отбрасывать воду назад и в сторону борта. Для улучшения плавучести корпус дополнился поплавками из пробкового дерева. Хотя скорость хода по суше уменьшилась до 29 км в час, скорость на плаву возросла до 8,8 км в час. Улучшилась и маневренность. Маневренность представляет собой совокупность качеств машины, определяющих ее поворотливость, то есть способность изменять направление движения и двигаться по заданной траектории с различными радиусами кривизны, устойчивость движения на курсе и способность переходить от движения передним ходом к движению задним и наоборот. В 1937 году машина снова меняется. Прежде всего, изменена конструкция ходовой части с целью несколько облегчить ее и сделать надежней. Масса этой машины уменьшена до 4 тонн. Согласно сообщению Роблинга, скорость хода по суше достигала 29 км в час, на плаву – 14. Заметим, что приводимая обычно скорость хода на плаву измеряется на глубине, при большом отношении глубины воды к осадке машины. На мелководье растет сопротивление воды движению из-за увеличения скорости движения частичек воды под днищем машины и сопротивления трения, и волновое сопротивление. В результате при подходе к берегу скорость плавающей машины значительно уменьшается. С этим еще предстояло столкнуться водителям аллигаторов. Пока же Роблинг, как и всякий предприимчивый изобретатель, пытался пропагандировать свою машину в надежде заинтересовать потенциальных заказчиков. 4 октября 1937 года еженедельный иллюстрированный новостной журнал Life в разделе «Наука и индустрия» поместил статью «Аллигатор Роблинга для спасательных работ во Флориде» с большой фотографией. Статья сыграла свою роль. Тут стоит сделать небольшое отступление. Для американских военных к тому времени плавающие машины тоже не были новостью. Еще в 1920-е годы ВМФ США проявил интерес к опытным плавающим колесно-гусеничным самоходным 75-миллиметровым пушкам М1921 и М1923 конструкции Уолтера Кристи. Рассматривали даже возможность спуска машин Кристи на воду с палубы подводной лодки. Но они, как и плавающие бронеавтомобили и танки, были прежде всего средством ускорить форсирование водных преград, хотя и участие их в морских десантах считали возможным. Позже испытывали установку жестких понтонов по бортам легкового танка «Марман Харрингтон». Но этот опыт, как и испытания машин Кристи, признали неудачным. Не слишком вдохновили американскую армию и военно-морской флот и испытания в Великобритании малых плавающих танков «Виккерс-Армстронг». К тому же финансирование таких работ в США было невелико. Между тем, во второй половине 1930-х годов американцы, наконец, всерьез занялись разработкой вопросов морских десантных операций в современных условиях. В 1937-38 годах происходит пересмотр планов войны с Японской империей на Тихом океане, так называемый «Оранжевый план». В ноябре 1938 года опубликована новая доктрина морских десантных операций военно-морского флота США. Флот и корпус морской пехоты были кровно заинтересованы в новых способах сократить время высадки морского десанта за счет быстрой доставки личного состава, вооружения, техники и предметов снабжения с кораблей, стоящих на открытом рейде, непосредственно на берег. Ускорение десантирования способствовало бы успешному захвату и удержанию плацдарма и в конечном счете успеху самой ответственной части морской десантной операции – высадки и выполнению десантом задач на берегу. Однако для перевода теории амфибийных операций в практику требовались соответствующие технические средства. Десантные транспорты, катера и баржи лишь частично решали задачу, особенно если на пути от открытого моря на берег лежали отмели или коралловые рифы. Поскольку именно в таких условиях пришлось бы высаживать морские десанты на островах Тихого океана, в свете новых стратегических планов задача оказывалась особенно актуальной. Скажем, в том же 1938 году Министерство ВМФ испытывало и десантные катера Андрю Хиггинса, прототип принятого позже десантного катера типа LCVP, и скоростной глиссер с очень малой осадкой, способный высаживать солдат и технику у самого уреза воды. Машина-амфибия сравнительно большой вместимости, способная выходить на необорудованный берег со слабым грунтом, не могла не привлечь внимания. Как гласит легенда, на коктейле после одной из конференций по проблемам десантных операций командующий надводными силами флота адмирал Эдвард Калпфус показал журнал «Life» с упомянутой статьей и фотографией аллигатора генерал-майору Луису Маккарти Литлу, командовавшему десантными силами флота. Вскоре генерал Литл передал статью коменданту корпуса морской пехоты генералу Томасу Холкомбу. Тот, в свою очередь, переслал ее председателю комиссии по вооружению корпуса бригадному генералу Фредерику Бремену с распоряжением изучить возможности этой машины. 3 февраля 1938 года комиссия по вооружению корпуса морской пехоты официальным письмом запросила у Дональда Роблинга более подробные сведения о его спасательной машине. Роблинг, понятно, не затянул с ответом, и в марте секретарь комиссии майор Джон Калуф посетил его завод в Клирвотер, лично опробовал машину и заснял на кинопленку ее движение по суше, воде и мангровым болотам. Вернувшись в учебный центр морской пехоты в Куантико, Калов написал благоприятный отзыв об аллигаторе, который отослали коменданту корпуса. Поскольку за закупку десантных средств отвечал флот, в мае того же года комендант корпуса направил командованию ВМФ запрос о закупке одной машины для проведения испытаний в ходе учений по высадке десанта. Но управление кораблестроения флота, ссылаясь на нехватку средств, закупку отклонило, о чем и сообщило коменданту корпуса морской пехоты 28 июня. У флотских специалистов аллигатор энтузиазма не вызвал, поскольку явно уступал по мореходным качествам обычным десантным средствам, таким как уже разрабатывавшиеся танкодесантные корабли типа LCT и катера типа LCVP. Однако корпус морской пехоты не упускал машину Роблинга из вида, а спорить с командованием флота морским пехотинцам было не впервой. В январе 1939 года Роблинг отправил комиссии по вооружению фотографии и техническое описание улучшенной модели. В феврале майор Калов снова посетил завод в Клирвотер. Почувствовав интерес со стороны военного заказчика, Роблинг в течение 1939 года внес в конструкцию аллигатора ряд более существенных изменений. Он перекомплектовал машину, уменьшив общую длину на 1,2 метра и увеличив ширину корпуса, дабы повысить устойчивость на плаву. Устойчивостью называется способность машины плавать в положении устойчивого равновесия, наклоняться под действием внешних сил, не опрокидываясь, и возвращаться к своему первоначальному положению равновесия после прекращения действия внешних сил, различает продольную и поперечную устойчивость. Наклонение плавающей машины обусловлено давлением ветра, воздействием волны, перемещением груза, скоплением в одном месте, попавшей в корпус воды. Наклонение машины в поперечной вертикальной плоскости именуют креном, в продольной плоскости – дифферентом. Роблинг увеличил высоту гусеничного обвода, тем самым подняв верхнюю ветвь гусеницы над ватерлинией и исключив ее отрицательную тягу при движении на плаву. Кроме того, диагональные лопатки-грибки получили изогнутую форму. Внутри гусеничного обвода разместились бортовые понтоны, увеличившие водоизмещение и улучшившие поперечную остойчивость. В результате, по опубликованным Роблингом данным, скорость хода на плаву возросла до 14-15 км в час. Скорость хода на суше достигла 32 км в час. Гусеница в машине Роблинга представляла собой роликовую цепь, подобную тем, что используются в цепных передачах промышленных установок. Роблинг и его команда просто старались максимально использовать детали, узлы и агрегаты, доступные на коммерческом рынке. На продольные звенья цепи крепились башмаки, поперечины, с грибками-лопатками. Роликами, установленными в шарнирах цепи, гусеница обкатывалась по стальным полозьям направляющим П-образного сечения, идущим по обводу бортового понтона и прерывавшимся только возле ведущего и направляющего колес, имевших небольшой диаметр. Подъем направляющего колеса увеличил высоту зацепа гусеницы. Увеличение высоты борта увеличило объем надводной части корпуса, то есть высоту над ватерлинией, а значит и запас плавучести, определяющий количество груза, который машина может принять на борт, не теряя плавучести, и также способствовало увеличению поперечной остойчивости. С той же целью увеличить остойчивость, Роблинг опустил ниже силовую установку, видимо, убедившись, что и при этом можно защитить ее от заливания водой. Уменьшение соотношения между длиной и высотой корпуса плавающей машины косвенно увеличивало его прочность. Аллигатор постепенно превращался из спасательной машины в плавающий десантный транспортер. В конце года на заводе побывал новый председатель комиссии по вооружению корпуса морской пехоты, бригадный генерал Мозес, также участвовавший в упомянутой конференции, в сопровождении нового секретаря комиссии майора Линсерта. Весьма заинтересовавшись аллигатором, Мозес заказал Роблингу разработку модификации, которая удовлетворила бы требованиям военных. Разыскали даже деньги на закупку одной доработанной машины для проведения испытаний. За год до того Роблинг оценивал стоимость одной машины в 18 тысяч долларов. Теперь ВМФ смог выделить на закупку 24 492 доллара. В апреле 1940 года с Роблингом заключили соответствующий контракт, а в мае он представил новую машину, названную «Крокодайл». Упоминается также как «Аллигатор 5». По размерам и основным характеристикам она была аналогична опытному «Аллигатору 4», но облегчена примерно до 3,5 тонн и оснащена более мощным двигателем. Машина скомпонована по схеме с передним расположением отделения управления, средним – грузового отделения и кормовым – моторно-трансмиссионного. В закрытой рубке управления в носовой части размещались 3 человека, включая водителя. Рубка имела большие окна из плексигласа. В кормовой части смонтированы 8-цилиндровый V-образный бензиновый двигатель Mercury мощностью 95 лошадиных сил, жидкостная система охлаждения, механическая трансмиссия, главное сцепление типа Ford, 2 бортовых фрикциона, бортовые передачи с гидравлическими тормозами Packard, обеспечивавшая только 2 скорости хода вперед и 1 назад. Управление машиной осуществлялось с помощью рычагов поворота, рукоятки переключения передач, педали сцепления и акселератора. Грузовое отделение представляло собой открытую сверху платформу со съемным полом. Между полом и днищем размещались 2 топливных бака, по 152 литра, тросы и тяги управления. Грузоподъемность составляла 3180 кг, 7000 фунтов. Корпус собирался из листов дюралюминия, соединявшихся клепкой, кроме листов пола грузового отделения, крепившихся на винтах. Звеньевая гусеница гребневого зацепления составлялась из стальных траков шириной 102 мм и шагом 83 мм. Лопатки-гребки из алюминиевого сплава крепились на траке болтами. Регулировка натяжения гусеничной цепи осуществлялась с помощью гидравлического механизма, смещавшего ось направляющего колеса и управлявшегося с места водителя. Морская пехота сочла этот прототип вполне пригодным для дальнейшей работы и снова запросила у ВМФ фонды на проект. К тому моменту ситуация изменилась. Разгоралась война в Европе и Азии, и средства на разработки новой военной техники отпускались щедрее. Роблинг получил официальный заказ флота стоимостью 20 тысяч долларов на разработку второго прототипа с более мощным V-образным 12-цилиндровым автомобильным двигателем Lincoln Zephyr мощностью 120 лошадиных сил и трансмиссией типа Ford. Двигатель Lincoln Zephyr также был продукцией Ford Company, доступной на коммерческом рынке. В августе 1940 года еще незаконченную машину осмотрели офицеры морской пехоты, которые сочли конструкцию удачной. Постройка машины, именуемой иногда аллигатором шестым, скорее по варианту конструкции, нежели по количеству построенных к тому времени опытных машин, завершилась в середине октября. 18 октября Министерство ВМФ распорядилось создать подкомиссию во главе с бригадным генералом Мозесом для проведения окончательных испытаний машины Роблинга. Испытания проводились вначале в Клирвотере, затем до 31 октября на базе ВМФ Норфолке, штат Вирджиния. Машина развивала на плаву скорость до 16 км в час, на суше – до 46,5 км в час. Результаты признали успешными. 4 ноября машину отправили в Куантико. Ее задействовали во флотских учениях по высадке десантов в течение января и февраля 1941 года. Работа новой амфибии вызывала живой интерес. Комендант корпуса морской пехоты генерал Холком даже пригласил на испытания высокопоставленных офицеров армии и флота и репортеров. После Куантика машину отправили на остров Кулебра в Карибском море в распоряжение 1-й бригады морской пехоты США. Непосредственно испытания машины проводил капитан Виктор Гарольд Крулок. Экипаж испытателей составляли сержант Репир и капрал Гибсон. Американский исследователь Ричард Роан, опираясь на мемуары генерал-лейтенанта Крулока, описывает забавный эпизод испытаний. По просьбе командира 1-й бригады морской пехоты, бригадного генерала Холланда Смита, видимо, желавшего показать кураж морской пехоты перед флотским руководством, Крулок подошел на аллигаторе к флагманскому кораблю-линкору «Вайоминг» и предложил находившемуся на нем командующему Атлантическим флотом адмиралу Кингу прокатиться. Адмирал не очень охотно согласился и спустился на аллигатор. Крулок, опять же из куража, направил машину к берегу прямо через коралловый риф, но не рассчитал глубину и скорость. Задев верхушку кораллов, аллигатор повредил одну гусеницу и оказался обездвиженным. Адмирал гневно выругался и, не дожидаясь катера, прямо в белоснежном мундире спрыгнул за борт и добрался до берега вброд. Характерный случай. Впоследствии бойцам десанта еще придется вброд добираться до берега, застрявших на мелях и кораллах транспортеров, и это будет уже не так забавно. Тем не менее, морские пехотинцы в целом остались довольны результатами испытаний, но главное – оценили потенциал, заложенный в прототипе, пока еще не слишком удачном конструктивно и надежном технически. Специалисты ВМФ составили по результатам испытаний перечень замечаний и требований по доработке машины. Наибольшее беспокойство вызывал дюралюминиевый корпус, который, по мнению руководства ВМФ и морской пехоты, был недостаточно прочен для боевых условий. Главное же, алюминиевые сплавы были сравнительно новым и дефицитным материалом, требовавшим для массового производства новых технологий. Да и авиационная промышленность нуждалась в них гораздо больше. Выдвинули также требование увеличить живучесть гусениц, ведь им предстояло работать в сложных, агрессивных условиях, в соленой морской воде, на песчаных и каменистых грунтах. Также выдвигалось требование установки менее быстроходного и более мощного и надежного двигателя. 22 февраля 1941 года Роблинг получает от ВМФ контракт на 200 машин при условии внесения требуемых изменений и перехода на полную стальную сварную конструкцию. Первоначально опытная машина получила армейскую классификацию «плавающий трактор» или «плавающий грузовик» и обозначение Т-33, соответствующее опытной модели. С принятием машины на вооружение от такой классификации отказались, и новый тип машин получил официальное обозначение по стандарту ВМФ США LVT – Landing Vehicle Track, то есть десантные гусеничные машины. Но сохранилось и название «плавающий трактор» – Amphibious Tractor, сокращенное сначала до Amphitrack, а затем до Amtrak. Последнее название – Amtrak – для машин этого типа используется в литературе даже чаще, чем LVT или аллигатор. LVT стали новым типом десантно-высадочных средств с сочетанием десантного катера или самоходной баржи с вездеходным наземным транспортером. Хотя непосредственно применяли машины армия и корпус морской пехоты, за их заказ и поставки по-прежнему отвечал ВМФ США. Поскольку сам Роблинг имел в своем распоряжении, по сути, только мастерскую, он обратился к Круми, президенту компании Food Machinery and Chemical Corporation, FMC Corp., имевшей свой завод во Флориде в городе Данидин. Эта компания занималась в основном оборудованием для изготовления фруктовых соков, но по заказам Роблинга уже изготавливала некоторые узлы для его опытных машин. Площади и оборудование завода FMC более подходили для серийного изготовления корпусов и окончательной сборки машин, нежели небольшой завод Роблинга. К тому времени фирма выполняла и некоторые заказы корпуса морской пехоты. Контракт был подписан в июле 1941 года. Для работы по новой теме на FMC сформировали группу во главе с главным инженером компании Джеймсом Хайтом. Роблинг вместе с Хайтом разработал полностью стальную машину с корпусом клепанной конструкции. Приемщиком на заводе FMC назначили майора морской пехоты МакГенри, а с середины 1941 года в Данидине уже работал отдел плавающих тракторов морской пехоты во главе с майором Дэвисом, который не только проводил приемку вновь выпущенных машин LVT, но и стал первым курсом подготовки их водителей. Результаты испытаний двух первых предсерийных машин производства FMC вполне удовлетворили военных заказчиков. Благодаря использованию ряда готовых, имевшихся на рынке узлов и агрегатов, стоимость серийных машин не превысила $4000 за штуку. Это было даже меньше того, на что рассчитывало руководство флота. Машина получила обозначение LVT-1, но от своего прародителя унаследовала и неофициальное имя «Аллигатор». FMC начала серийное производство на заводе в Риверсайд, и первые серийные машины были переданы корпусу морской пехоты в августе 1941 года. С сентября установилась регулярная сдача серийных машин.